Глава 25. В дверь настойчиво продолжали звонить. «Слушай, у тебя всегда так утром. На самом интересном месте кто-то приходит». «Да, в последнее время часто. Это какое-то заколдованное место. Я пойду открою». «Стоять, я сам. Иди в душ, разберусь, кто там, и приду мыть твою попку». Егор поднялся, помог девушке. Лиза вроде бы даже засмущалась, но, получив шлепок по той самой попке, которую обещали помыть, убежала в ванную. Включила свет и посмотрела на себя в зеркало. Да, вот это да. Дела творятся серьезные. Глаза блестели, щеки пылали огнем, соски торчали. Вот что значит классный любовник и настоящий мужчина. Именно такой Ветровой был нужен. Ну и, кстати, если великан будет держать ее в ежовых рукавицах, как хочет папа, то Лиза будет не против. Включила воду, встала под горячий поток воды и зажмурилась. А тем временем Егор искал, чем бы прикрыться, потому что настойчивые звонки в дверь не прекратились, а к ним добавился стук. Заглянул в ванную. За полупрозрачной шторкой для душа виднелся девичий силуэт. Взял первое попавшееся полотенце. Оно оказалось с милыми котиками. Обернул его вокруг бедер. Оно едва сошлось, но прикрыло все стратегически важные места. Провернул замок в два оборота, распахнул дверь и вопросительно посмотрел на гостей. Их было двое. Долговязый полицейский в форме, которая была явно больше его размера. Под мышкой он держал черную папку, а в другой руке — букет из трех роз. Рядом с ним — миловидная кудрявая старушка. Она широко открыла глаза при виде здорового, практически голого мужчины и, сделав шаг назад, схватилась за грудь. «Вот, а я вам говорила, товарищ полицейский, здесь притон! Эдуард Петрович, я вас предупреждала, а вы мне не верили!» «Вчера беспардонная хозяйка квартиры явилась почти за полночь с каким-то громилой. Я думаю, это он и есть. А я, как бдительная жительница дома и ответственная гражданка, обязана сообщить в органы то, что в нашем доме творится беспредел. А вдруг он террорист? Смотрите, весь в наколках, он точно бандит!» Хабаров молчал. Старушка продолжала причитать. Даже кудряшки на ее голове начали пружинить. Егор не понимал, что происходит. Его что, снимает скрытая камера? Он отлично провел ночь, прекрасное утро. А здесь вам «Здравствуйте». На пороге полицейские и сумасшедшие. Идеальный набор. «Мужчина, вам кого?» «Кононов Эдуард Петрович, участковый, уполномоченный данного района. Я бы хотел поговорить с Елизаветой Ветровой». «Елизавете сейчас некогда, она принимает душ. Я, кстати, тоже хотел присоединиться, но вы мне помешали. В чем проблема, Эдуард Петрович?» Хабаров хотел ответить грубо, но все таки перед ним был представитель закона, а его дюймовочка вполне могла сунуть свой прекрасный носик в какую-нибудь передрягу. И что вообще эта старуха несет? Какой притон? Она что, здесь раньше тоже встречала мужиков? А вот это наблюдение ревностью кольнуло в груди. Но разбираться в своих чувствах было некогда. Эдуард Петрович почесал затылок и с унынием посмотрел на крепкого, мускулистого, бородатого мужчину перед собой. С таким конкурентом ему ничего не светит. Поступил сигнал от бдительной гражданки, что у Елизаветы Витальевны странные гости, а до этого она не очень хорошо общалась с Клавдией Никаноровной. «Бдительная гражданка — это вы, я так понимаю. И что вам сказала Елизавета?» «Да она настоящая хамка, распутница и развратница. Мне даже стыдно и больно смотреть на то, что сейчас происходит в нашем доме». Клавдия Никаноровна прижала к себе сумочку и начала спускаться по лестнице вниз, нарочно громко стуча маленькими каблуками. «У вас все, Эдуард Петрович? А то вы меня задерживаете». Хабаров показал на свой внешний вид. Участковый кашлянул, посмотрел на розы, потом спрятал их за спину. Извините за беспокойство, я потом зайду. Чуть позже, когда Елизавета освободится. Начал тоже спускаться. Молодому участковому показалось, что Елизавета при их знакомстве проявила к нему симпатию, мило улыбалась, строила глазки, приглашала на чай. Он вчера и пришел вечером, торт купил, цветы, но не застал девушку дома. Решил навестить ее сегодня утром. И как назло наткнулся на эту истеричную соседку, которая, чувствовал Эдуард Петрович, завалит его своими заявлениями, доносами и подозрениями. Да, странный попался ему участок, странный, неспокойный. Но ничего, в следующий раз попытает свое счастье, когда этого великана не будет рядом. «Кстати, Эдуард Петрович, я совсем забыла вам сказать о своем наблюдении». Старушка остановилась и преградила участковому дорогу. Практически всю ночь недалеко от подъезда стоял подозрительный автомобиль. В нем сидели двое. Я видела, они курили, и они точно кого-то выслеживали. Я даже номер записала. Хотела вам сегодня рассказать, но автомобиль уехал. Клавдия Никаноровна говорила громко. Хабаров все слышал. Нахмурил брови. Не стал быстро закрывать дверь. Может быть, эта старушка скажет что-нибудь еще интересное о странном автомобиле и тех, кто в нем сидел. Но участковый начал подталкивать старушку вниз, и дальше их разговор уже не был слышен. С этим тоже придется разобраться. А еще Егор так и не выпытал у своей маленькой дюймовочки, какого хрена она лазила по лесу с Гоголем в валенках и в мужской дубленке. На позитивной ноте зашел на кухню, огляделся. Все было миленьким и маленьким. Интерьер странный. Словно здесь недавно жила какая-то старушка, и совершенно случайно въехала девушка. Взял с плиты обыкновенный металлический чайник, таких он не видел давно, и начал прямо из носика пить. Вода стекала по подбородку, Хабаров млел от удовольствия, утоляя дикий сушняк. Но в дверь снова позвонили. «Это кто еще?» Если это снова пришел участковый, он запихает ему три розы в жопу, чтобы у него даже желания не возникло ходить сюда и разговаривать с его Елизаветой. Открыв дверь, в том же шикарном виде, в полотенце с милыми котиками на бедрах, Егор не ожидал увидеть нового персонажа. На пороге стоял парень, лохматый, с неровно подстриженной бородкой, в мятой футболке и джинсах. Он прятал руки в карманах, смотрел в пол, а когда дверь открылась, парень поднял голову, широко открыл глаза и сделал шаг назад, как недавно делала бабулька с кудряшками. «Опять, что ли? Да сколько можно?» Зажмурился, потряс головой и снова посмотрел на Егора. «Эй, ты кто, пассажир?» «Я Матвей. Матвей, я сосед. Я чисто по делу, мне нужна Лиза». «Так я не понял, что тебя так смутило во мне?» «Ничего, просто это, думал, дежавю с похмелья. Я видел уже это полотенце, только мужик был другой, не ты». «Поподробнее с этого места». Хабаров начинал закипать. Ревность уже не просто колола, а шершавой наждачной бумагой скребла по всему нутру. «Так то был мужик Насти». «Какой Насти?» «Сестры Лискиной. Насти Ветровой. Она за него замуж вышла. Даже рожает скоро». «Значит, здесь до Лизы жила Настя. И у нее был мужик, который ходил в этом же полотенце на бедрах. Ситуация начинает проясняться». «А ты чего хотел, дорогой человек?» «Так я... это... поговорить хотел с Лизой. Тут опять мужики ее одни спрашивали. Да и денег занять хотел. Про мужиков подробнее». Хабарову пришлось выйти прямо босиком на лестничную площадку. Его не смущало то, что был сквозняк, а его задница была кое-как прикрыта только полотенцем. Он напирал на Матвея. Парень уперся в противоположную дверь спиной и снова выпучил глаза. Мужик был так-то здоровый. И Матвей чувствовал, просто сотрясением или фингалом тут не обойдется. Придется лечь в больничку. А в больничку ложиться не хочется. Рассказывай, кто спрашивал, зачем спрашивал, когда спрашивал. Подробно и без запинок, как в школе у доски. Матвею пришлось все выложить. Терять ему было нечего. К тому же так все и было на самом деле. Но чувствовал сосед, что денег ему так и не займут.